Глава 25. Первый контакт. Амфибии — невероятно могущественные создания. Если очень упростить, то они — эволюционировавшие морские существа. «Амфибии — гады!» — вставила Вафля. «А вот хаймы — хорошие». «А разве предки хаймов тоже не вышли из океана?» — заметил Ван Балай. «Нет, мои предки появились из космической энергии». Наша команда находилась на палубе корабля, который медленно летел по космосу. Когда ребятам надоело любоваться прекрасными видами, я всех собрал, чтобы рассказать об амфибиях. «Отстань от меня!» — Ван Балай отпихивал Вафлю, которая пыталась втиснуться ему в живот. «Этот мягкий шар — мой новый дом!» «Отстань, говорю!» «Получается, амфибии — это гуманоиды рыбы, да?» — спросил Лианг. «И осьминоги», — заметила Нития. Поймав пристальный взгляд Нацука, она слегка покраснела и пробормотала. «Что?» «Да, так и есть. Сейчас я вам покажу несколько голограмм, чтобы вы в полной мере осознали. Недооценивать амфибии опасно». После моих слов Вафля перестала приставать к Ван Балаю и с интересом уставилась на меня. Остальных тоже заинтриговали мои слова. Я вставил один из хрустальных цилиндров в приемник и активировал его. Оборудование я взял из библиотеки Атлантиды с разрешения кристалла. В воздухе появилась голограмма, существо с синей кожей, лысой головой, жабрами на щеках и шее. У него было три глаза, два как у человека, а третий во лбу, маленький, едва заметный. Амфибия был облачен в белые одежды, похожие на кимоно. Две руки, две ноги, привычная нам анатомия. Амфибия стоял напротив плоской гранитной плиты. Он приподнял обе руки, и из его пальцев под небольшим давлением вырвались струи воды, которые пролетели по дуге и легко пронзили плиту, оставив 10 ровных отверстий. Голограмма застыла. «Это ученик, ребенок», — я обвел взглядом ребят. Кто-то непонимающе хмурился, кто-то был сосредоточен или расслаблен. Если сравнивать с людьми, то у него около 5% чистоты ДНК. Плита имеет такие же физические свойства, как металл. И даже если поставить две плиты рядом, ничего не изменится. Вода также пройдет сквозь них. А вот удар громовержца. Я сменил цилиндр, голограмма показала летящего гуманоида с 6 руками и 5 гребнями на голове. Навстречу ему несся астероид, видно было только его кусочек. Затем изображение отдалилось, и амфибия превратился в точку размером с пылинку. Но все равно астероид полностью не поместился в кадр. Из точки вырвался поток воды. Сперва похожий на луч, он расширился на середине пути, словно фонтан. И этот фонтан ударил в астероид, легко разламывая его на части. «Ого!» — выдохнул Лианг. «И нам предстоит сражаться вот с этими монстрами? Почему вода так легко проникает через твердые объекты?» — задала правильный вопрос Нацука. «Интересно, как устроен плечевой пояс этой амфибии?» — пробормотала Нития. «Я тоже так могу!» — фыркнула Вафля. «Расскажу вам немного о наших врагах. Я убрал хрустальный цилиндр и дождался тишины. Цивилизацию амфибий называют океаном, если перевести на наш язык. Они владеют всем родным полем и захватили территории на множестве других полей. Амфибии — это цивилизация, которая лишь немного не дотягивает до класса S. Ребята внимательно слушали, не перебивая. У амфибий 6 септов. Первый септ — рыбы. Это самая многочисленная группа, и она имеет множество внутренних ветвей. Часто амфибии называют рыбами именно из-за этой септы. Я не стал говорить, что хаймы тоже рыбы, чтобы не обидеть Вафлю. Рыб можно отличить по жабрам. Если видите жабры, значит это рыба. И каждый из рыб владеет контролем воды. Но их способность — это не просто контроль. Вода, которой они управляют, наделяется особыми свойствами. То, что мы увидели, — это свойство размягчения. Металлическая плита становится не прочнее бумаги, которую засунули под открытый кран в ванной. Вода легко проникает сквозь твердые объекты почти без сопротивления. Благодаря этой силе рыбы доминируют над всеми остальными септами, они же и возглавляют империю океан. «То есть, если такой амфибия плюнет на меня, то слюна пробьет череп?» Ван Балай почесал затылок. «Я могу плюнуть», — предложил Аниш. «Если амфибия будет гораздо сильнее тебя, так и будет. Эти существа могут планету развалить. Что уж говорить о твоем черепе?» «Септа-Геруи», — неожиданно сказала Вафля. А когда все обратили на нее внимание, смущенно повернулась боком. «Мы так называем рыб. Но хаймы не имеют к ним отношения. Мы были рождены из космической энергии». «Как скажешь», — кивнул я. Скорее всего, после того, как хаймов прокляли, они начали отвергать свою принадлежность к амфибиям и придумали новую легенду. В книгах атлантов четко говорится, что хаймы из септа рыб. Хотя всякое может быть, вдруг атланты ошибаются. Давайте продолжим. Вторая септа амфибий – киты. Они не могут принимать гуманоидную форму и обладают гигантскими размерами. Как правило, китов превращают в космические корабли, удаляют лишние части тела и вживляют нужные устройства. «Как жестоко!» – пробормотала Нитья. «Взрослые киты, полностью укомплектованные другими амфибиями, это невероятно мощное оружие. В библиотеке атлантов я нашел информацию как минимум о трех китах, которые могут превратиться в оружие С-класса. Но все эти киты находятся в родном поле амфибий и не выходят за его пределы». «Оружие С-класса так страшно?» – спросил Ван Балай. «Да, но точной информации у меня нет. Сейчас кратко перечислю следующие септы амфибий. Моллюски, они служат техниками, воины из них не сильные. Раки, эти, как правило, с мощными клешнями, у них сильная физическая защита и атака. Черепахи, щиты амфибий. И последние планктоны. Эти в основном нужны для ремонтных и строительных работ, а еще они часто служат едой для остальных. Но и среди них есть талантливые воины. Кроме шести основных септ, есть еще несколько подчиненных. Морские змеи, некоторые виды червей, цинвы относятся к ним. Помимо септ, существуют просто подчиненные цивилизации. Их сотни тысяч. Не знаю, сколько разумных в океане, но их триллионы». Ребята явно были впечатлены масштабами вражеской цивилизации. На самом деле я о многом умолчал, чтобы не шокировать их. Если реально смотреть на вещи, у людей нет ни единого шанса на спасение, если вдруг амфибии всерьез заинтересуются нами. «А у нас точно получится уничтожить акулу?» – осторожно спросил Лианг. «Корабль сильно поврежден. Все, что нам надо, это подлететь поближе и атаковать хрустальной пушкой», – заверил я. «Нескольких залпов хватит, чтобы уничтожить акулу. Хрустальная пушка – оружие, работающее на звездном источнике. Невероятно ценная штука с атакой класса Б. А мы будем ускоряться?» Аксель сидел на краю борта и смотрел на землю, видневшуюся вдалеке. «Да, вот-вот мы ускоримся», – кивнул я. «Кристалл выделил достаточно звездного источника, чтобы использовать его для ускорения и атаки пушкой. Я кинул быстрый взгляд на Шарлотту. Только она знала истинный план. Все остальные были уверены, что мы и правда летим уничтожать акулу. Шарлотта не обращала на нашу беседу внимания, мечтательно любуясь звездным небом. До того, как мы ускоримся, мне надо кое-что проверить. Я подошел к краю палубы. Сильно не удивляйтесь моему внешнему виду. Мы уже видели тебя в превращении, босс», — напомнил Ван Балай. «Вы видели не то», — усмехнулся я и принял облик змея Саапу. Раздались возгласы ребят и удивленный вопрос Вафли. «Он что, скрывал свою уродливую часть от вас?» Я с замиранием сердца покинул корабль и оказался вне его защиты, во власти неуютного космоса. Холод, жжение ультрафиолета, раздувающиеся легкие, испаренная влага с глаз и языка. Дискомфорт обрушился на меня, пока я пытался приспособиться к космосу. В библиотеке атлантов говорится, что лишь достигнув класса гигант, то есть частоты ДНК выше 70%, можно выйти в открытый космос. Но в идеале лучше дождаться, когда станешь титаном, тогда ты сможешь более-менее комфортно чувствовать себя в открытом космосе. Но это не касается существ, манипулирующих полем космоса. Мне удалось приспособиться за несколько секунд, но я чувствовал, как моя защита трещит по швам. «Ты тоже умеешь летать по черному небу?» Рядом появилась Вафля. «У тебя глаза покраснели и выпучились. Тебе нехорошо?» Я попробовал мысленно связаться с Вафлей, но у меня не получилось. Сжав покрепче челюсти, я повернулся в сторону хрустального корабля и попробовал телепортироваться. Кристалл знал о моем эксперименте, поэтому специально замедлил корабль. И если что-то случится, он вернется за мной. «Помочь тебе?» Вафля приблизилась к моему лицу, и ее шаровидные глаза уставились на меня. Я с трудом кивнул. «Тогда держись!» Вафля залетела мне за спину, и я почувствовал толчок. Меня с огромной скоростью швырнуло к хрустальному кораблю. «Прости, в черном небе я не могу телепортироваться с другими», раздалось у меня в голове. Мое тело врезалось в палубу. Я сразу же смог сделать вдох. Сердце бешено стучало, будто желая убежать от непутевого хозяина. «Владислав!» «Лидер!» Ко мне подскочили Мирослава и Думиса. Они помогли мне встать. Я уже вернул себе родное тело и сейчас пытался отдышаться. «Я тут!» Вафля влетела на палубу и закружилась вокруг меня. «Ты не можешь долго летать по черному небу, да?» «Не могу», — не стал спорить я, восстановив дыхание. «Помоги мне проверить кое-что. Сейчас я вылечу в космос, и если вдруг застыну там, тут же верни меня назад. Ладно?» «Может, не стоит», — озабоченно сказала Мирослава. «Без проблем», — заявила Вафля. Доспех Эв полностью закрыл мое тело, на голове появился шлем. Я оттолкнулся ногами и взмыл над кормой, затаив дыхание. «Вуш!» Залетев под днище корабля, я сделал круг и навис над палубой. Моя скорость не уступала скорости судна, я не отставал. «О, теперь ты гораздо лучше летаешь в черном небе!» — воскликнула Вафля. «Это все из-за доспеха?» «Да», — я невольно улыбнулся. Подарок изначального мира не разочаровал меня. «Но ты телепортироваться не умеешь, да?» Вафля, крутившаяся по левую руку от меня, телепортировалась и оказалась по правую. «Не умею», — согласился я. «Давай возвращаться». Приземлился я без проблем, и следующую минуту мне пришлось выслушать множество восхищенных возгласов и вопросов. Ребятам были интересны моя броня и мой новый облик. Они хотели знать, насколько я стал сильнее. Ван Балай даже предложил спарринг. Мне тоже хотелось узнать о ребятах побольше. Одно дело читать доклады Ники, а другое напрямую спрашивать. Но вдоволь наговориться мы не успели, раздался голос Кристалла. «Всем спуститься с палубы, идет подготовка к рывку». «Начинается, да?» — напрягся Лианг. «Да, спускаемся, мне тоже было тревожно». Я кинул взгляд на Шарлотту. Та едва заметно качнула головой, значит, не чувствует смертельной опасности. То, что произойдет дальше, может повлиять на судьбу человечества. Я до сих пор боюсь, что амфибии просто перебьют нас и взорвут корабль хрусталов. Наша команда разошлась по каютам. «Что это?» Нацука смотрела на конусовидное отверстие в полу и свисающие сверху провода. Рядом с этим отверстием стояли кровать, стол, шкаф и все хрустальное. «Это место для хрустала», — я указал на дыру. А на кроватях спали атланты. «Они жили вместе?» — удивилась Нацука. «Не все. Тут есть каюта отдельно для атлантов и для хрусталов». Корабль тряхнула. «Садитесь на пол и возьмитесь за выступы, которые вдоль стены идут. А они не сломаются?» «Нет. Мы заняли две каюты, расположенные параллельно друг другу. И когда Ван Балай сел, он был последним, судно резко ускорилось. Мне казалось, что из-за сильной нагрузки будет тяжело пережить скачок в пространстве, но все оказалось не так страшно. Я почти не ощутил дискомфорта. Корабль тряхнуло еще раз, и все стало как прежде. «Мы в зоне атаки, Хруст!» — голос Кристалла смолк. У меня перед глазами все потемнело, в ушах зашумело. Я едва не потерял сознание. «Владислав!» — раздался хриплый голос Шарлотты. «Идем! Это ход амфибий!» Покачиваясь, я поднялся. Все ребята потеряли сознание, кроме Шарлотты. «Что это было?» — я проморгался. У меня не получалось вернуться в нормальное состояние. В голове все еще шумело. Непонятный импульс. Если я права, он отключил кристалл и вырубил почти всех людей. Если бы мы с тобой не прошли первый генный барьер, то и нас бы отключило. Ладно, идем на палубу. «Ты боишься?» — неожиданно спросила Шарлотта. «Есть такое», — не стал скрывать я. «А ты разве нет?» — Шарлотта промолчала. Мы поднялись на палубу и увидели совершенно незнакомый космос. Земля и Луна уменьшились, а Марс, напротив, увеличился. «Мы преодолели десятки миллионов километров за несколько секунд», — покачал я головой, рассматривая космос. Мой взгляд наконец-то нашел то, что искал — синюю акулу, плывущую по космическому пространству. Но корабль-амфибий не летел к нам, зато голубая капля размером с трехэтажный дом стремительно приближалась. Я задрожал, мне пришлось постараться, чтобы успокоиться. Шарлотта тоже заметила каплю, и мы вдвоем молча смотрели на нее, ожидая, когда амфибии доберутся до нашего судна. И чем ближе становилась капля, тем сильнее я нервничал. Плюх! Капля влетела на палубу и расползлась, открывая вид на двух гуманоидов. Первый, ростом в 2,5 метра, четырехрукий, с тремя гребнями на лысой голове и голубой кожей. А вторая явно самка. У нее были зеленая кожа и густые белые волосы, да и фигура девичья. Носа у нее не было, а четыре глаза располагались в одну линию. 2 больших и 2 маленьких. Оба гуманоида были облачены в белые одежды, и от них пахло морской солью и водорослями. Но запах не был резким, наоборот, весьма легким. А еще я заметил у них жабры на шеях. Эти амфибии из септы рыб. Первым заговорил мужчина. «Люди», — выплюнул он это брезгливо, сморщив нос. «Я уже не удивился, что амфибии знают наш язык. Раз даже цинвы смогли его выучить, что уж говорить о рыбах. Приветствуем вас». Я поклонился, подавив раздражение. Шарлотта повторила за мной. «Это честь для нас встретиться с вами». Игнорируя мои слова, мужчина огляделся. «Зови меня адмирал», — бросил он. «Дорогая, что думаешь?» «Они не солгали», — голос женщины оказался на удивление приятным. «Значит, вы и правда под контролем ИИ атлантов?» «Так и есть. Можно сказать, мы в рабстве. После того, как умер последний атлант, кристалл совершенно перестал считаться с нашими желаниями». Адмирал презрительно фыркнул. «Если вы поможете избавиться от него, мы будем очень благодарны». Я снова поклонился. Через цинвов мне удалось передать сообщение амфибиям. Я все спихнул на атлантов, мол, это они нас захватили, перенесли нашу звездную систему в галактику Пирамида, и мы вообще не понимаем, что происходит. Но живых атлантов нет, остался только ИИ, который правит нами. Нам, людям, очень хочется сбросить гнет тирании атлантов, и теплых чувств мы к ним совершенно не испытываем. Рассказал, что скоро мы полетим на хрустальном корабле, чтобы добить их акулу. Амфибии в ответ прислали, что мы можем лететь, они готовы поговорить со мной, лидером расы. На это я и рассчитывал. Через цинвов они уже достаточно узнали о людях и не опасались нас. Их главные враги — атланты и хрусталы. Есть способ, как это можно сделать. Адмирал приоткрыл рот, и я увидел острые, как иглы, зубы. Вам придется постараться, чтобы избавиться от ИИ-атлантов. Для начала вам необходимо найти его точное местоположение. Вот с помощью этого вы сделаете это. Адмирал нижней правой рукой кинул мне небольшой диск, похожий на адуляр. Это сканер, он укажет направление ИИ. А с помощью этого вы уничтожите его. Адмирал протянул верхнюю левую руку, которая сжимала черный шар. Я осторожно принял его, случайно задев пальцы амфибии и его гладкую, невероятно холодную кожу. «Но вам придется пробить защиту ИИ», — заговорила девушка. «Это будет нелегко, у вас будут жертвы, но это ваш единственный шанс». «Спасибо», — я поклонился, Шарлотта повторила за мной. «Если справитесь, мы, амфибии, возьмем вассалитет над вами», — добродушно сказал адмирал, после чего махнул рукой. Влага на палубе стянулась обратно в каплю. Я успел заметить, как в одну из ладоней адмирала упало несколько темных камешков. Скорее всего, звездный источник. Пока мы беседовали, капля стащила топливо с нашего корабля. Я передал сферу и диск Шарлотте. Та убрала их в пространственный карман внутри своей метки. Капля взлетела и устремилась к акуле. Не став больше медлить, мы спустились на нижнюю палубу и легли там, где должны были потерять сознание. Чтобы все выглядело максимально натурально, я вырубил себя, используя энергию жизни. Адмирал стоял в капле и усмехался. «Муж мой», — заговорила походная жена, — «почему ты не уничтожил хрустальную пушку?» «Пусть ИИ думает, что мы торопились», — покачал головой адмирал. «Звездного источника нам хватит, чтобы добраться до планеты людей». «И мы сделаем это», — промурлыкала женщина, обняв супруга за правые руки. «Позже. Судя по словам человека, на их планете как минимум ИИ класса Б. Он может доставить нам проблемы, сейчас нам лучше отступить». «Что?» — изумилась женщина. Если мы продолжим лететь к планете, ИИ снова отправит корабль. Ему достаточно просто взорвать его рядом с нами, и мы погибнем. Вспомни, как мы оказались в нынешней ситуации. К тому же я опасаюсь, что у ИИ может быть другое оружие. Тогда пусть люди уберут опасность для нас, усмехнулся адмирал. А затем уже придем мы. Заберем все, что осталось у атлантов. Без ИИ люди окажутся беззащитны. Только атланты могут управлять кристаллическими технологиями. Мы заберем все, а людей отдадим в рабство нашим вассалам. Но как погибли наши флотилии? Не знаю. Сперва я думал, что дело в неизвестном нам оружии, но... Адмирал облизнулся. Тут слишком низкий показатель космической энергии, и сканеры не показывают никаких всплесков, нахмурилась женщина. Если бы они использовали оружие С-класса, то мы бы увидели следы в подпространстве. Но их нет, в этом поле даже оружие А-класса не использовали, тут словно и не велись битвы. И следов наших флотилий нет, неохотно согласился адмирал. Скорее всего, дело в аномалии. Раздвоение поля или отзеркаливание. Как только мы закрепимся тут, ученые с нашей родины все выяснят. Отправь доклад, опиши все, что произошло, изложи наши предположения. Слушаюсь.